было еще половина одиннадцатого. И идти к Сухаревым было рано. Ему казалось, что время тянется убийственно медленно. В эти минуты у него все сильнее и сильнее рос страх, что Юлия Николаевна может не достать денег. Ему казалось даже, что она, наверное, не достанет денег. Своих денег у нее не было на руках. У матери она посовестится спросить. Мать, наконец, может не дать. Ему хотелось поскорее узнать результат ее попытки. Но когда настала минута идти к ней, у него проснулся стыд. Ему было совестно идти к ней. Совестно глядеть на нее. Он сознавал, что она может взглянуть на него, как на негодяя, как на мерзавца, пользующегося выгодами своего положения, чтобы эксплуатировать ее. Ведь она, наверное, не спала эту ночь и много думала о нем, о его поступке. Каким выводом пришла она? Могли ли быть эти выводы в его пользу? Была ли хоть одна черта в его поведении, говорящая за него? Нет, нет. Его можно было обвинить во всем, но оправдывать его было не за что. Когда он входил в дом Сухаревых, он чувствовал дрожь во всем теле. Ему было легче говорить с Зиминой, ему было легче говорить с Кречмером, чем смотреть теперь на Юлию Николаевну. Юлия Николаевна уже ждала его. Она была бледна после бессонно проведенной ночи, но казалась спокойную, сдержанную, как человек, порешивший мучившие его сомнения и вопросы. Взглянув на Муратова, она сразу поняла, что он испытывает страшные муки. «Кузен, вот деньги», — тихо сказала она, торопливо передавая ему бумаги. «Тут 15 000. Может быть, у вас еще есть долги? Заплатите их все». Она говорила ему теперь «вы», а не «ты», без умысла, бессознательно, просто потому, что на ее язык не подвертывалось слово «ты». «Вы меня презираете», — тихо сказал он, опустив голову. Она не могла ничего ответить. Ни да, ни нет. У нее стеснялось дыхание. «Я заслуживаю вполне всего, всего, что вы должны теперь чувствовать ко мне», — с глубоким чувством проговорил он. «Я размозжил бы себе голову, если бы в этом несчастном деле был замешан только я, а не другие, ни в чем не виновные личности». Она тяжело вздохнула. Ей было жаль его. Она сознавала, что его нужно было бы ободрить, утешить. Но она чувствовала, что теперь она не в силах говорить с ним, утешать его. Ей было тяжело даже и слушать его. Она старалась не смотреть на него, не встречаться с ним глазами. Ей хотелось только одного, чтобы он скорее ушел. «Я боюсь, что вся эта история никогда, никогда не изгладится из вашей памяти, и вы никогда не будете по-прежнему любить меня», — прошептал он со слезами на глазах. «Любить?» — вырвалось у нее восклицание, и она, словно испугавшись чего-то, проговорила: «Ступайте, кузен! Мы теперь не жених и невеста. Мы просто по-старому родные». «Вы мне отказываете?» — воскликнул он с испугом, поднимая на нее глаза. «Нет. Но теперь... теперь я не могу выйти за вас. Я так решила. Я думала об этом. Много думала и решила. Это и для вас лучше. Через год, через полтора. Но теперь... теперь вы не можете быть моим мужем». У нее на каждом слове обрывался голос. Он хотел сказать что-то, но она перебила его. «О, кузен, забудьте обо всем, что было между нами. Забудьте, что вы сватались за меня, что я дала вам слово. Вы свободны». Он опять хотел что-то сказать, но она быстро проговорила: «Идите, идите». Он безмолвно повиновался ей. Он пошел и услышал за собой глухие рыдания. Он быстро вернулся к ней, но она махнула рукой и, прошептав «не надо, не надо», скрылась из комнаты. Он был уничтожен. Теперь его грызло раскаяние за его поведение с этой девушкой. Ему жгли руки деньги, находившиеся у него в кармане. Ему казалось, что более унизить его было невозможно. От него точно откупались, только бы избавиться от его сватовства, от его ухаживаний. Но ведь он стоит этого. Она не могла теперь смотреть на него иначе, как на негодяя. Она не могла не бояться брака с ним, потому что все, его недавнее поведение, ее сестра, его последняя просьба о деньгах, все говорило против него. Но поправить сделанного было нельзя. Он не мог даже отдать назад эти проклятые деньги, потому что от них зависело теперь спасение Аносова и Зиминой.